Николай. Страшнее всего, конечно, были птицы. Они, собственно, не особо походили на птиц. Это были огромные человекоподобные фигуры в масках с птичьими клювами. Николай, однако, уже понял, что это не маски, а настоящие птичьи головы. Маску невозможно было оживить с такой достоверностью. Маленькие яростные глаза птиц плавали в желтых глазницах, за которыми начиналась бахрома мелких перьев. Клювы были тоже настоящими. Когда они открывались, становилась видна бледно-розовая плоть, живая и влажная, приросшая к темной острой кости. Если все это и было подделкой, то очень высокого качества. Птицы казались древними воинами-завоевателями, возвышающимися над низкорослой толпой покоренного народца. Две птицы, ждавшие у дверей колесницы, сверкали трехцветной металлической чешуей, сталью, золотом и бронзой. Они схватили Николая под руки и поволокли к высокому помосту, над которым возвышался крест безголовых, похожий на огромную черную вай. Толпа, только что галдевшая и улюлюкавшая, стихла и внимательно глядела на жертву, перемещающуюся по живому коридору. Люди плотно облепили проход с обеих сторон, но страх пересиливал. Ни одна нога не заступала за ленту ограждения. Николай откуда-то знал, что толпа состоит из спящих, согнанных сюда птицами прямо во сне. Он знал, что спит и сам, но не помнил, как начался сон и что было прежде. У птиц, стоящих на эшафоте, были другие головы. Их клювы блестели ярко-желтыми гранями, а вокруг глаз чернел ободок, из-за которого казалось, будто они в очках. Одна из птиц держала в когтистых пальцах прозрачные таблицы со слабо светящимися письменами. Возможно, птицы на эшафоте были выше рангом и выполняли функции офицеров. Их вид казался более мирным, и в нем даже присутствовала какая-то расслабленная вольность. На них были длинные халаты из плотного материала, отливавшего голографической глубиной. Эта ткань давала иногда странный, неуместный в пасмурный день отблеск, словно от невидимого солнца. С птичьих затылков свисали короткие косицы, качающиеся на ветру, или что-то очень похожее. Однако их мирный вид был обманом. Когда Николай дошел примерно до середины своего скорбного пути, толпа справа от него стала напирать, и несколько поддерживающих ленту колышков повалились на землю. Тотчас одна из стоявших на помосте птиц взвелась в воздух. Она перемещалась рваными зигзагами, как будто взбираясь по невидимой лестнице. Это выглядело уродливо и страшно, словно она летела обманом, от последствий которого ей тут же приходилось уворачиваться с помощью другого обмана и так без конца, но в результате она поднималась все выше и выше. Площадь замерла от страха и тоски. В этом полете был задействован какой-то беспощадный принцип, непостижимый для человека, но без сомнений настолько могущественный, что противостоять ему было нельзя. Это почувствовали все. Толпа с длинными «Ах!» отхлынула от прохода. Трудно сказать, где именно летела птица и как долго. Промерцав в разных секторах неба, иногда весьма далеких друг от друга, она опустилась на эшафот, и только после этого время вернулась в свою колею. Николай подумал, что, сделая она над площадью еще один круг, все зрители умерли бы прямо во сне. Но его уже вели вверх по ступеням. Когда Николай вступил на эшафот, старшие птицы повернули к нему клювы очень человеческим движением. И в первый момент ему показалось, будто это переодетые актеры, вроде тех, что раздают рекламные листовки возле торговых центров, наряжаясь веселыми зверюшками, чтобы отключить у прохожих критическое восприятие действительности вместе с защищающимися от людской подлости инстинктами. Но потом одна из птиц вдруг отклонилась назад и поехала к нему по поверхности эшафота, как по ледяной горке, словно изменив наклон земной тверди под ногами, или даже не наклон, а само направление силы тяжести. Это было страшно и сразу уничтожило всякое сходство с человеком. Николаю захотелось упасть на колени, и он удержался только потому, что не знал, понравится это птицам или нет. Птица указала на подзорную трубу, установленную на краю эшафота. Николай обратил на нее внимание, когда взошел на помост. Труба была немного похожа на коммерческий телескоп на мощной подставке, в которой можно несколько минут смотреть на окрестности, бросив в щель монету. Телескоп не был созданием человеческих рук, но Николай понял, что птицы сделали его именно для людей. Видимо, в трубу следовало поглядеть. Николай приблизил глаз к окуляру. Перед ним мелькнуло красное пятно с отчетливейшими инфузориями пылинок. Николаю показалось, что трубу куда-то уводит. Он взялся за нее обеими руками и почувствовал, как она балансирует вокруг трудноуловимой точки равновесия. Когда ему удалось, наконец, поймать ее, раздался тонкий писк. Картинка в окуляре стала отчетливой и застыла. Николай увидел пустыню с торчащими из земли красноватыми скалами. В самом центре его поля зрения оказалось возвышение из камня, где было устроено что-то вроде помоста с пюпитром, похожим на рабочее место дирижера. Только на пюпитре лежали не ноты, а стопка прозрачных листов со светящимися знаками. Николай уже видел похожие таблицы у одной из птиц. Перед пюпитром стояла невысокая округлая фигура, какой-то толстячок, закутанный в мантию из странно поблескивающей ткани, точь-в-точь, как на птицах. На его голове была сделана из того же материала круглая шляпа с длинными полями, ложащимися на покатые плечи. Толстяк был почти незаметен среди окружающих камней. Его мантия и шапка повторяли их цвет. Он напоминал попика перед аналоем и занимался похожим промыслом, начитывал по своим светящимся листам не то молитву, не то проповедь, звуки, которые ворвались в сознание Николая в тот самый момент, когда он различил чтеца среди каменных выступов. У толстяка был характерный, чтобы не сказать смешной голос, хрюкающий шепот, иногда срывающийся в тихий взволнованный визг. Николай понял, что видит свою цель. Когтистая лапа одной из птиц оторвала Николая от телескопа. Тут же на него накинули подобие халата или каких-то рис из странного мерцающего материала, в который были облачены птицы. Ткань походила на переливающуюся и меняющую цвет парчу. Коснувшись Николая, она пожелтела и покрылась маленькими черными треугольниками. Николай хотел поправить свисающие с плеч широкие ленты, чтобы они легли удобнее, но ткань вдруг пришла в движение. Это было жутко. Николаю показалось, будто его душит огромный питон. Сопротивляться не имело смысла, и он сразу же сдался, однако ничего страшного не произошло. Полосы ткани обвили его ноги, обтянули грудь и спину и заставили его принять неудобную позу, присесть на корточки и плотно прижать грудь к коленям, откинув голову далеко назад. Получилось что-то вроде позы зародыша, наблюдающего за визитом папы. Но эта мысль не развеселила Николая ни капли. Теперь прямо на линии его взгляда была развилка креста безголовых, разрезавшая небо на трое огромной черной Y. Николай почувствовал, как вибрирует его тело, и понял, что между концами креста и спеленавшей его желтой тканью возникло какое-то напряжение. По кресту прошла волна гудящей дрожи, а потом непреодолимая сила подхватила Николая и яростным махом швырнула в просвет между рогами. Раздался электрический треск, и он потерял сознание от перегрузки. Когда шок прошел, небо было уже не вверху, а вокруг. Из серого оно стало темно-красным. Внизу простиралась бесконечная красная пустыня, которую Николай видел в телескоп. Было ясно, она состарилась так давно, что для ее древности даже нет подходящего слова. Над пустыней, подымая красные шлейфы, дул ветер, тоже усталый и старый. Из пыльной мглы кое-где торчали выступы, похожие на стволы окаменевших деревьев, или насточенные ветром колонны исчезнувших храмов. Николай заметил в пустыне какой-то круг с темной точкой в центре. Круг был очень далеко, но когда Николай обратил на него внимание, словно бы сработала система наведения, соединенная с его сознанием. Круг начал расти и скоро превратился в развалины круглой колоннады, от которой остались только оплывшие красные пеньки колонн. Все это непонятным образом было различимо в мельчайших деталях. Словно в глаз Николаю вживили ту самую подзорную трубу, через которую он смотрел с помоста в небо. Одновременно он опять услышал тихое бормотание и увидел того же самого толстяка перед пюпитром. Потом толстяк обернулся, поглядел вверх, и Николай увидел его лицо. Это было не лицо, а зеленое свиное рыло. Сквозь сознание Николая прошла волна посланных птицами смыслов, и он понял, кого он видит. Древний вепрь! Так птицы называли и изображали в человеческих умах творца. Самым поразительным было то, каким образом понимание ворвалось в мозг Николая. Система наведения, через которую птицы управляли его полетом, могла транслировать не только изображения, но и смыслы, обходя речевой интерфейс. Николай сразу понял, что перед ним не настоящий творец, а муляж. Создатель космоса, конечно, не был таким. У него не было рыла, поскольку ему не нужно было разрывать землю, чтобы поедать корневища. И мир, где он пребывал, тоже не имел ничего общего с Красной пустыней. Все это было мультфильмом, позволяющим перевести непостижимое в доступные человеку образы и позволить Николаю захватить цель. Николай подумал, что близкую природу имели и человеческие иконы. Они тоже были переложением абстрактного и бесплотного на язык смыслов, понятных телесному уму. Но люди воображали Творца похожим на себя, а птицы увидели его как нечто полностью противоположное себе и даже людям. Они придали Создателю облик зеленой усатой свиньи с широким мокрым пятачком вместо носа. Николай понял, что с точки зрения птиц древний вепрь — это не благой и всевидящий дух, вольготно раскинувшийся на облаке всемогущества. Скорее, творец напоминал им циркового эксцентрика, разъезжающего по канату на одноколесном велосипеде, жонглируя набором тарелок. С того момента, как он въехал на канат и бросил первую тарелку вверх, свободы выбора у него уже не оставалось. Вернее, выбор был лишь один — с грохотом обрушиться в тартарары вместе со всем хозяйством или сохранять равновесие и дальше. В космосе не было более несчастного и загруженного существа. Творец не мог никому помочь, даже себе. Он был прикован к своему творению, как штрафбатовский смертник, кипящему от непрерывной стрельбы Максиму. То, как боевая графика птиц отражала реальность, открывало многое. Не столько про Творца, сколько про них самих. «Они ненавидят Творца», — понял Николай. «Ненавидят, потому что тот был их причиной, и мечтают они об одном». Не иметь больше никакой причины и стать самим как боги, чтобы творение кончилось. И для этого они планомерно уничтожают одно измерение за другим. Птичья оптика позволяла Николаю все время видеть древнего вепря перед собой. У птиц, надо признать, было мрачное чувство юмора. Над рылом Творца блестели черные бусины встревоженных глаз. В его густых пшеничных усах чудилось нечто сталинское. Рот Творца быстро шевелился, Николай понял, что Творец безостановочно повторяет заклинания, обновляющие мир. Начитывая свою кабалу, он ремонтировал постоянно распадающуюся вселенную. Николай не понимал значения отдельных слов, но каким-то образом воспринимал общий смысл речитатива, и тот был устрашающий. Хрюкающий шепот вепря создавал пространство, время и материю. Он создавал законы связи между парящими в пустоте телами, от мельчайших до огромнейших. И еще микрокосмос внутри физических тел, подобный космосу внешнему. Эти законы, однако, не были вечными, они действовали некоторое время после произнесения слогов могущества. Но постепенно их вибрации затухали, сила сходила на нет, и заклинания надо было повторять. Глаза Николая встретились с глазами древнего вепря. Николай понял, что вепрь знает про план птиц, но ничего не может или не хочет поделать. Вепрь был обречен, он по-прежнему выполнял свою работу. Все эти смыслы располагались как бы на периферии пришедшего от птиц информационного сгустка. Птицы не собирались объяснять тонкости своей метафизики. Знание, которое они доводили до Николая, было строго функциональным. У него было единственное назначение — показать уязвимость цели. Николай понял, что начитываемые вепрем заклинания возводят вокруг него стену, сквозь которую не может пробиться не то что чья-то атака, но даже луч чужого внимания. Древний вепрь был невидим и неощутим для птиц. Несмотря на свое могущество, они не могли оказаться там, где находился Николай. Это пространство было для них запретным. Все, что они умели, это уничтожать мир за миром, проникая туда через их обитателей. Приблизиться к Творцу способно было лишь одно оружие во Вселенной. Он сам, Николай. Он мог, подобно узкому стилету, проходящему сквозь щель в доспехе, дотянуться до сердца мира и заглянуть вепрю в глаза перед ударом. Как инструмент атаки он был совершенен. Выбирая момент для последнего рывка, птицы удерживали Николая высоко в красном небе. Он парил над равниной, не отводя глаз от цели, и вбирал в себя все новые и новые открывающиеся ему смыслы. А потом он понял, что с ним говорят не только птицы, но и сам древний вепрь. Вернее, не говорит, показывает. Его зеленый лик, который даже в надетой на него птицами издевательской маске оставался величественным, был покрыт множеством шрамов. Это были следы покушений, которыми с начала творения развлекали себя его дети, созданные им сущности. Ни одно из этих покушений не достигло цели, но каждое причинило вепрю боль. Николай поглядел в карикатурно намалеванные глаза Творца, и по его груди прошла щемящая волна сострадания. Вепрь был добрым, бесконечно добрым, и полным любви к каждой парящей в пространстве былинке. Он создал мир, чтобы любить его, чтобы все твари в мире любили друг друга и своего Творца и жили одной большой дружной семьей. Но мир был несовершенным. Не потому, что древний вепрь был зол или глуп, а потому, что иначе мир просто не смог бы существовать. Совершенство нельзя было совместить с бытием. Николай попытался понять, почему. И в глазах вепря промерцал ответ. Это было так просто. Мир существовал во времени. Время подразумевало изменения. А изменения подразумевали лучше и хуже. Так появлялось хорошее и плохое. И чем сложнее становился мир, тем труднее было предсказать их чередование. Но никто не хотел этого понимать. И все созданные вепрем твари, от высших ангелов до простых зверей, мстили ему за это несовершенство, не понимая, что без несовершенства не было бы их самих. Даже в несовершенном мире можно было бы жить почти счастливо, соблюдая несколько простых правил, которым вепрь подчинил мироздание. Но следовать правилам живые существа должны были сами. Вепрь не мог сделать этого за них. В глазах древнего вепря застыли бесконечная любовь и бесконечная печаль. Николаю показалось, что тот похож на старого доброго сапожника, наплодившего много неблагодарных детей, которые ежедневно попрекают его своей бедностью и неустройством. А сапожник только втягивает голову в плечи, стирает попадающие в него плевочки и старается работать шибче, зная, что дети никогда не поймут, какой крест несет их отец, ибо они и есть этот крест. «Крест безголовых», — усмехнулся Николай. Теперь смысл происходящего сделался ясен окончательно. Птицы были самым совершенным созданием вепря. В них он попытался приблизиться к абсолютному идеалу, насколько это возможно. Он попытался сделать свое творение лучше себя самого, и птицы, ощутив свое совершенство, поняли несовершенство Творца. Они устыдились его и решили убить, чтобы у них больше не осталось никакой причины. Они захотели уничтожить все созданное им, кроме себя. Древний вепрь, с ужасом понял Николай, не особо даже возражал. Он устал и впитал в себя слишком много неблагодарной злобы. Его печалило только то, что птицам и другим тварям тоже придется исчезнуть. Птицы не понимали главного. Они тоже были вепрем. Убив создателя, они убили бы и себя, или, может быть, это понимали некоторые из птиц, самые высшие, но они считали окончательным совершенством именно небытие. Вепря вели на алтарь, а Николай был жертвенным кинжалом, и вепрь теперь косил на него мудрым старым глазом, хорошо зная, зачем к нему приближается этот перепуганный визитер. Паря в небе, Николай постепенно замечал следы прежних ударов по чертогу Творца. Зазубрины, оставленные на таинственной субстанции пространства-времени. Он не знал, чем все это было на самом деле. Его сознание расшифровывало увиденное в привычных человеку образах. Он был не первым живым снарядом, посланным птицами в вепря. Вокруг того, что представлялось Николаю развалинами круглой колоннады, валялось множество присыпанных красной пылью трупов. Раньше он принимал их за выступы почвы. Это была инфернальная свалка уродцев, гарпий и химер, перепонки, крылья, когтистые хвосты, многозубые челюсти, иглы, жало, словно бы чья-то злая воля пробовала форму за формой, подбирая отмычку к последним вратам, скрещивая ангелов со свиньями. Самым жутким, конечно, были мелкие детали, крашенные завитки шерсти, сережки в раздваивающихся ушах, драгоценные кольца, продетые сквозь веки и губы. Одежды и украшения на некоторых уродцах предполагали, что птицы погубили целые цивилизации и культуры, чтобы испытать новое острие для своего копья. А эти живые наконечники, должно быть, размышляли при свете древних звезд, какая сила и с какой целью вызвала их к бытию. Но самым современным оружием был Николай. И миллионы таких, как он, уже шагнувшие в пучину революций и мировых войн. Николаю вспомнились строки его великого тезки Гумилева. «Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу умереть». «А в чем, собственно, великая мысль?» — подумал он. «Наверное, как и все великие мысли в себе самой, в том, что я, как носитель великой мысли, не могу умереть. И пока я ее думаю, все окей. А если на 5 минут перестану, тогда, выходит, уже могу умереть». Как-то безрадостно. Однако хорошо сказано. Носитель. Птицы используют человека, чтобы добросить что-то очень жуткое до этой зеленой свиньи. А что будет с нами потом, им просто не важно. Николай понял это так ясно, что сомнений не осталось. Он мог точно навестись на Творца, найдя и увидя его у себя внутри. Длиннейшая эволюция, венцом которой он был, с точки зрения птиц, имела один единственный смысл — изготовить зеркало, способное надежно отразить и удержать в себе образ Создателя. Все человеческие религии со времен первых версий Единобожия были долгой и кропотливой настройкой этого локатора, способного найти древнего вепря в прячущей его пустоте. И теперь это совершенное оружие, наконец, было брошено в бой. В незримой стене, окружавшей вепря, появилась прореха, достаточная для атаки. Окно возможности было очень узким, но оно существовало. И тотчас в пространстве рядом с Николаем возникла одна из птиц. Ее было видно только по пояс. Она свесилась из пустоты, как из скрытой бархатным занавесом театральной ложи. В нее тотчас ударили со всех сторон лучи ярчайшего света, и ее мерцающие голографические покровы стали сворачиваться от нестерпимого жара. Почернел и задымился клюв, белой яичницей запеклись в небесном огне глаза, и Николаю померещилось, что он чувствует запах горелых перьев. Но птица успела коснуться его спины коротким красно-золотым жезлом и исчезла. Касание жезла было совсем легким. Однако оно с невероятной силой швырнуло Николая к цели сквозь пространство, ставшее вдруг многослойным и плотным. Спеленавшая его ткань пришла в движение, придав телу новую позу. Его туловище выпрямилось в одну линию с бедрами, а ноги еще сильнее согнулись в коленях. Николаю показалось, что он превратился в стальной гарпун. Но долететь до древнего вепря было не так-то просто. Николай несся к красной колоннаде с невозможной скоростью, но, хоть вепрь был отчетливо виден, он не делался ближе. Словно Николаю снился один из тех снов, где самый яростный бег не помогает сдвинуться с места. Николай понял, в чем дело. Птицы опоздали. Окно возможности закрылось. Вепрь уже привел мир в равновесие. Теперь он мог защитить себя. Нахмурив карикатурные пшеничные брови, он начитывал заклинание, которое должно было отбросить Николая прочь. Но за спиной Николая он не видел этого, но ясно ощутил, раздался многоголосый хор птиц, произносящих те же самые заклятия. Птицы изо всех сил направляли живой снаряд, которым стал Николай, в древнего вепря, волей самого вепря. Ибо тот так любил птиц, что наделил их почти всеми силами, какими обладал сам. Это была равная схватка. Нет, почти равная. В ней побеждали птицы, потому что они не любили вепря, а вепрь любил птиц, и в этом была его слабость. Две могучих воли, каждая из которых могла, даже не замедлив, распылить Николая на атомы, соприкоснулись и нейтрализовали друг друга. Но их крошечной равнодействующей оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть живой снаряд к цели. Николай пытался как-то остановить свое падение, но его усилия ничего не значили на этих космических весах. Колоннада стала приближаться, а потом он понял, что птицы промахнулись. Совсем чуть-чуть. Вепрь шагнул назад и тут же исчез, а его пустые одежды упали на каменное возвышение в центре колоннады. Пюпитр со светящимися каббалистическими листами повалился в пыль, а Николай врезался в землю. Боль была страшной. Николай беззвучно закричал. И ушел в этот крик весь, сделавшись просто собственным затихающим эхом, меркнущим огоньком сознания. Он догадался, что оружием птиц была именно эта мука, пережить которую они заставляли не только его самого, но и Создателя. Тот не мог помочь Николаю, не нарушив собственных законов. Он мог лишь исчезнуть, уйти из ополчившегося против него мироздания. Что он и сделал. Николай понял, что произошло между расой птиц и вепрем, когда птицы в первый раз покусились на Творца. Это было похоже на старейший из всех мифов Вселенной. Самого покушения Николай не увидел, он лишь почувствовал холодное ликование птиц, уверенных в своем успехе. Но оно длилось недолго. Птицы увидели, что Творец жив, и поняли свой просчет. Они надеялись одолеть его, поскольку он сам оставил им такую возможность, но это был просто соблазн, жестокое испытание, которому он решил подвергнуть их души. Птицы его не прошли. Угасающим разумом Николай увидел странный, холодный и полудикий быт птиц. Они жили в неприветливом мире среди высоких скал, висящих над темным ледяным морем. В древних расщелинах, чуть измененных вкраплениями непостижимых технологий. Их яйца, расписанные тонким узором желтоватой сферы, покоились в огромных сияющих гнездах. Оберегать их было самым важным для птиц делом. Этими семенами они собирались засеять Вселенную, свергнув вепря. И вепрь забрал у них семена. Он внезапно появился из своего тайного убежища и возник в ослепительной короне своей славы сразу во множестве мест. Птицы не успели еще ничего понять, а древний вепрь уже оставил их гордую расу без будущего. Словно царственный зеленый зверь в золотом обруче на голове, он пронесся одновременно мимо тысяч гнезд, и они опустели навсегда. Николай ощутил гнев птиц и постигшую их скорбь. Но он знал, что птицы не сдались. Они лишь ожесточились и поклялись вечно мстить, уничтожая все доступные им миры. Николай чувствовал, что птицы не отпускают его в смерть. Им нужна была его память. Одна из птиц достала его из небытия, и он понял, что новая атака будет другой. Теперь птицам нужна была женщина. Они уже нашли ее. И Николай, словно покорная глина, сжатая в когтистой лапе, сделался просто частью ее памяти. Перед этой женщиной открылась дверь колесницы. Она шагнула навстречу сумрачной площади, гудящей толпе и высящемуся над ней эшафоту.